Москва. Российская империя. 14 мая 1949 года. Москва. В отличие от Одессы, князь жил в Москве достаточно продолжительное время. Тоже осталась сама собой. Шумная, купеческая, деловитая. Первый город в стране, обзаведшийся разветвленной системой метропоездов на лондонский образец. В Великобритании их называют «туба», «труба». Длительное время Москва была столицей русского государства, вотчиной родовитейших боярских и дворянских родов. Сейчас она все больше и больше становилась экономической, деловой столицей империи, с банками, с товарно-сырьевой биржей, со страховыми обществами. Особенно сильно процесс пошел, когда начали перебазировать промышленность во внутренние регионы, опасаясь массированного удара по Балтийскому побережью. Из трех крупнейших банков штаб-квартиры двух из них были в Москве. Особенностью Москвы было и то, что в ней всегда сильны были старообрядцы. После перехода на старый обряд это сказалось в имперской столице, старообрядческих семей почти не было. В национале мест почти не было, пришлось остановиться в метрополе. Учитывая нехорошие дела в поезде, князь предпринял кое-какие меры предосторожности, но никаких неприятностей не последовало. Это было странно. Он видел, что та пожилая дама не шутила, и за что, но за шутку ее слова принимать было никак нельзя. Главный штаб ВВС располагался в здании бывшего Александровского военного училища на Знаменке. Альма-матер для многих достойных и в чинах людей. Первоначально оно было всего лишь двухэтажное, но для размещения генерального штаба нового вида войск надстроили еще три этажа. Князь Шаховской сунулся через парадное, но прапорщик на входе, посмотрев на предписание, покачал головой. — Это не храм, ваше высокопревосходительство. — Вот как? Позвольте же узнать, куда? — Извольте здание на Ходынском поле. Оно там одно, его несложно найти. Все остекленное. Это и был знаменитый аквариум в здании разведки ВВС на Ходынском аэродроме. Тогда про него еще мало кто знал. Здание на Ходынке ничем не выделялось, кроме своего уродства. Оно больше было похоже на оборонительное сооружение, на крепость, чем на государственное присутствие. Прямые линии, большая площадь остекления, никакого декора. Внутри не пускали дальше вестибюля, забрали предписание и предложили сидеть и ждать. Затем сверху спустился сопровождающий, без знаков различия, предложив следовать за ним. Поднялись они невысоко, второй этаж. Двери стояли ровной чередой, ни на одной из них не было именно таблички. Одни номера. В одну из них его завел провожатый. Это оказалось присутствие, пустое. Провожатый набрал короткий номер, телефонируя явно в соседнюю комнату. Получив разрешение, предложил войти. За дверью без таблички с именем и званием владельца, только с порядковым номером. Кабинет. Небольшой, не маленький, среднего размера. Типичный для людей, начальствующих. Стол буквы «Т» для совещаний. Лампа с зеленым абажуром, который тоже покупали не всякие. За спиной флаг Российской империи. Штандарт ВВС. Портрет государя. Размеров средних, точнее, не портрет даже, а фотографическая карточка. Государь изображен на летном поле на фоне стратегического бомбардировщика. Ну, понятное дело, представление на высочайшее одобрение запечатлено. То, что вместо портрета в парадном мундире или картины «Восшествие на царствование», взору посетителя этого кабинета представлена фотографическая карточка, намекала на то, что хозяин кабинета всего относит себя к когорте не государственников, не чиновников, а технократов. Одна сторона полностью завешена плотной черной занавесью. На окнах тоже, помимо обычных, наличествуют плотные черные шторы, Значит, в этом кабинете просматривают идеофильмы и, возможно, даже кинофильмы. А в углу, прикрытый легкой белой накидкой, ждет своего часа специальный аппарат с мощным красным светом и подсветкой просмотрового стола, тоже красной. Значит, здесь могут просматривать фотографические изображения самолетов-разведчиков, даже не проявленные и не обработанные, прямо из катушек. Или хозяин этого кабинета хочет, чтобы так думали. Но в любом случае, проектор стоял там, где у нормальных людей стоит пальма в катке. Из-за стола вышел невысокий, белобрысый господинчик лет 40 с простым, открытым лицом в гражданском, хорошо пошитом платье. На князя он смотрел так, как будто встретил давно позабывшегося и вдруг неожиданно объявившегося родственника. А похож он был на приказчика в магазине готового мужского платья, недорогого, ну и не дешевого, так, в средней руки. — Господин Шаховской, очень рад вас видеть и в добром здравии. Рад, что вы так скоро до нас добрались. Присядьте. Кофе? — Нет, благодарю. — А может, чайку? — Нет, благодарю. — монотонно ответил князь. — Да что же вы, право, как дикарь какой! Здесь, изволите видеть, не отравят. А кофе у меня, между прочим, хороший, йеменский. Ваш? — Да уж, наш. — С вашего позволения, Богачев, тайный советник Богачев. — Он что, еще и гражданский? — Господин тайный советник, я прибыл в Москву за новым назначением. Полагаю, сам факт моего нахождения здесь какая-то ошибка. Богачев достал из корыта входящее на столе папку, похлопал ею ладонь. Возможно, и ошибка, а возможно, нет. Все зависит от того, как мы сейчас с вами поладим, верно? Богачев раскрыл папку. Капитан ВВС, князь Владимир Александрович Шаховской, потомственный дворянин, 32 года, почти Христов, кстати, возраст. Заключение медицинской комиссии негоден к летной работе на любых типах боевых летательных аппаратов. Ага. И виза товарища главноуправляющего министерства, князя Горчакова, в распоряжение кадров. Богачев положил папку на стол. Ну, что сказать, Владимир Александрович, отлетались? У меня есть право апелляции. То, конечно, право ваше. А сами-то как думаете? Что вы имеете в виду? Небо, вздохнул Богачев. Случайных людей в небе ведь нет. Вас в небо не тянет? Не будет тянуть? Да что вы знаете про небо? Достаточно, резко сказал Богачев. Князь посмотрел на него. Теперь тайный советник уже и не казался таким уж гражданским. И вовсе не походил на приказчика в магазине готового мужского платья. В свое время я проходил подготовку. Летнап, повоз тоже списали. Кстати, меня так многие зовут теперь. Господин Летнап. 13-я эскадра, начал догадываться Шаховской. Она самая. ВВС до начала 40-х было 12 тяжелобомбардировочных эскадр. Это потом их число увеличили. 13-я была эскадра дальней разведки. Что-то подобное эскадре Ровеля в Люфтваффе. Сама эскадра наполовину существовала на бумаге, потому что большую часть разведывательных полетов совершали не на специализированных разведывательных, а на обычных рейсовых пассажирских самолетах, в которые были некие, скажем так, непредусмотренные конструкции дополнения. Тогда еще не было зенитных ракет, тяжелой зенитной артиллерии тоже почти не было, да и не принято было стрелять по гражданским самолетам, пусть даже случайно заблудившимся и отклонившимся от курса. Однако в аэропортах прибытия зверствовала контрразведка. Летные техники, механики были не совсем летными техниками и механиками, точнее даже совсем нелетными техниками и механиками. И на заправке случайные люди тоже не работали, да и пассажиры тоже бывали всякими. На выходе пассажирам могли и обыск устроить. Надо было обладать поистине виртуозным знанием человеческой природы и слабостей, быть почти виртуозным фокусником, чтобы вынести отснятую пленку с кадрами за пределы аэропорта и донести ее до посольства или передать тайному курьеру. Как раз такая квалификация летнап, летчик-наблюдатель, была у тех людей, которые обеспечивали эти полеты. И для большей успешности их действий они не носили формы, никогда не ходили строем, не занимались шагистикой, и даже военные звания у них менялись на соответствующие гражданские, согласно табеля о рангах. Звания, кстати, шли очень быстро, что и неудивительно. Задание особой важности, срок службы исчислялся, как при участии в боевых действиях. «Летнабы официально в состав летного персонала не входят», — медленно сказал Шаховской. «Правильно мыслите, князь. Летнабы относятся к вспомогательному персоналу, и потому, став летнабом, вы сможете подниматься в небо даже с таким медицинским заключением, как у вас. Только в качестве пассажира, а, собственно говоря, именно это я и намерен вам предложить, если мы с вами не договоримся». «Не договоримся, ваше высокоблагородие». «Вот именно. К вам присматривались, Шаховской. Присматривались очень внимательно. И мы полагаем, что вы готовы к более интересной работе, чем простая работа летнаба». Князь пожал плечами. «Судя по тому, что написали эскулапы, я вообще мало на что гожусь». «Не прибедняйтесь. Сначала несколько вопросов. Ваше место рождения». «Вы его не знаете?» «Отвечайте на вопрос, сударь». Снова то же самое. Неприятное металлическое дребезжание в голосе. «Ох, непрост, господин тайный советник. Ох, непрост. А между прочим, звание-то у него уже генеральское». «Варшава». «Ваш отец, князь Александр Шаховской, тоже служил в армии». «Да, в Весенском крае. Там он получил ранение в Тверской области». «Какими языками владеете?» «Русский, французский, немецкий, польский, английский. Это цивилизованные. Из нецивилизованных — арабский. В диалектах Неджда и Междуречья. Немного знаю южного наречия. Это искаженный арабский, бытующий в Адане и наречие горцев. Этот язык вообще не похож на арабский. Язык горцев. Нельзя сказать, что я хорошо его знаю, но на бытовые темы объясниться с горцем смогу». «Вы, кстати, не упомянули идиш, который вы также знаете. Кто вас учил английскому и немецкому языку?» «Знают, все знают. Седов?» «Лев Седов, сын лидера большевистской партии Лейбы Давидовича Троцкого?» «Он самый. Его сослали в Сибирь как неблагонадежного». «Где и как вы познакомились?» «В Тобольске. Маменька искала мне педагога». «Послушайте, если вы считаете...» Тайный советник поднял руку. «Я ничего не считаю. Я проверяю. Только и всего. Вы говорили с Седовым на политические темы или только учили язык?» «А если и говорил?» Тайный советник пожал плечами. «Во всяком случае, это не будет расценено как измена. Вы не более чем подросток, которому маменька весьма непредусмотрительно нашла опасного с политической точки зрения педагога. Марксизм и его чудовищное ответвление, троцкизм, на сегодняшний день почти повсеместно раздавлен. Политических стачек и крестьянских бунтов не было уже несколько лет. Просто скажите, что вы думаете обо всем об этом, и покончим с этим вопросом». Шаховской тяжело вздохнул. «Да мы говорили в том числе и на политические темы. Это нельзя было назвать агитацией. Ну какой смысл агитировать 12-летнего подростка, скажите?» Седов бедствовал. Ему нужна была работа. Маменька жалела его. «Да, мы говорили на политические темы. Но старались говорить как равные». «Вы верили Седову?» Шаховской задумался. «Сначала даже верил, было нечто привлекательное в его словах. Равенство, братство, труд. Но я тогда сомневался в осуществимости этого, а со временем стал сомневаться еще больше. Богачев пожал плечами. Ну, утопия как раз и предполагает ее неосуществимость. Вопрос, сколько крови прольется при этом? Скажите, а что заставило вас сомневаться в словах Седова? Ну, то, что я видел своими глазами. Папенька отослал нас в Тобольск, потому что были рокоши. Польская социалистическая партия, Пилсудский, Дзержинский. Когда они поняли, что они могут справиться с армией, они перешли к террору против беззащитных, против женщин, против детей. Я помню, как на набережной Вислы к моей маменьке подошла женщина и плюнула ей в лицо. Я тогда вцепился ей в ногу. Да, он это помнил. И хорошо помнил, хотя было это тогда ему 6 лет, не больше, не меньше. Запах лип, медленно текущей воды, крик разносчика газет, и эта баба. Он бросился на нее, не зная, что делать. Маменька кричала, а он вцепился в нее и так, пока не подвешали казаки, вцепился, как звереныш. До сих пор он не может забыть этот мерзкий запах от женщины, шорох юбок, треск полотна. Вы знаете, эта женщина была дворянка, то есть, если судить категориями большевизма из реакционного и антинародного класса. Но разве она повела себя как дворянка? Нет, она была полькой, только полькой. Интересно. Потом я прибыл для прохождения службы на восток и понял, что там все то же самое. Араб, он прежде всего араб. Любой богач, любой феодал, для нищего феллаха ближе и дороже русского разночинца, который пропагандирует его идти против феодализма и реакцию. Арабский феллах этого просто не поймет. Для него все так, как тому предопределил Аллах. Если кто-то богат, то значит волей Аллаха. И как ему идти против воли Аллаха? «Понимаю», — кивнул тайный советник. Кстати, не раз и не два было, когда разочинцев, сосланных на восток и пытавшихся там вести агитацию, убивали на месте. Ничего удивительного, на востоке и не бывает по-другому. Но здесь не восток, здесь Россия. И именно поэтому нам следовало бы забыть все свои разногласия и становиться сильнее. Большевизм исходит из неверных предпосылок, из ошибок. Пусть ошибок, сделанных из доброго побуждения, но все же ошибок. Тот, кто побывает в месте после рокоша или после мусульманских беспорядков, тот уже не будет верить во всемирное братство людей, если он, конечно, не дурак и не лжец. Тайный советник кивнул. Если ответ ему и не понравился, то он никак этого не выдал. «А как вы относитесь к исламу?» Князь улыбнулся. Как я отношусь к исламу? Я ненавижу его. Ислам — источник всех бедствий на Востоке. А поподробнее? Поподробнее. Ислам принижает волю человека до слепого и всегда покорного раба Аллаха. Это воля Аллаха, и он сделал так, как пожелал. Вот обычные слова восточного человека, когда с ним происходит что-то плохое. И он даже и не пытается этого исправить. Истинно верящий в ислам человек тюмен и невежественен. Он не считает нужным менять что-то вокруг себя, обустраивать мир для своей жизни. Он как будто наблюдатель в своей собственной жизни. Но случись что, стоит вам только задеть этого человека или его сородича, и вы столкнетесь со смертельной, застилающей разум яростью, самоубийственной яростью. Пришедшего в ярость мусульманина можно остановить только пулей, ничем иным. Слов он не слышит. Пришедшую в ярость толпу только пулеметной очередью. Мусульманин в мятеже ли, в мире ли, ничего не сделал для спасения собственной жизни. Он совершенно равнодушен к смерти. Мусульманин ленив, при этом весьма коварен. Ислам, наверное, единственная религия в мире, которая позволяет обманывать и убивать. Поэтому, если мы хотим, чтобы Восток стал неотъемлемой нашей частью, мы должны выкорчевать там ислам с корнем, заменив его чем-то другим. Чем же, например? Не знаю, чем-то другим, возможно, православием. Ладно, а что вы думаете о политике? О политике? Вы хотите знать, за кого я голосовал в Думу? Тайный советник усмехнулся. Зачем мне это? Меня интересуют, скажем так, ваши общие взгляды. Ну, прежде всего, я против парламентаризма. И почему же? Достаточно взглянуть на нашу Думу, чтобы понять, почему. Хороший ответ. Продолжайте. Я также против ответственного правительства. Правительство ответственно перед большой группой людей. Есть правительство не ответственно ни перед кем и ни за что. Коалиционное правительство еще хуже. Это вообще не правительство, это балаган. Во главе государства должна стоять одна выдающаяся личность. Кто это будет, все равно. Главное, чтобы этот пост он занимал по праву. Последние слова были крайне опасными, поскольку допускали введение в России военной диктатуры. Вопрос о введении военной диктатуры стоял в России все 20-е годы и даже 30-е. Оголтелое разночинство и либералы атаковали царя, требуя отречения, считая его кровавым и тормозом свободы. Военные думали о том же, об отречении, но предъявляли совершенно другие требования. Царь слаб, в России нужен сильный, жестокий правитель, способный железной рукой подавить сопротивление, расстреливать демонстрации, как в Германии. Наиболее радикальные из военных требовали применять нарывной газ против бунтующего крестьянства. Только вылезли из всей этой пропасти, кризис, всемирная депрессия. Только сейчас стало более-менее хорошо. И это при том, что перевооружена армия, перевооружен флот, созданы мощнейшие ВВС, но мысли о диктатуре военных посещать не переставали. А как вы относитесь к суфражисткам? Полный бред. Их надо пороть и выдавать замуж, только и всего. Как вы относитесь к внешней политике правительства? Князь пожал плечами. Я военный и давал присягу. Что касается меня, я полагаю, Британию надо было бомбить еще 7-8 лет тому назад. Пока они есть, мы не будем жить спокойно. А как вы относитесь к либералам? Гнусные, продажные негодяи. Перед следующим вопросом тайный советник задумался. Вас можно назвать смелым человеком? Вероятно, да, как и любого авиатора. А вы умеете хранить тайны? Это дело чести. Вы любите женщин? Что за вопрос? Вопрос как вопрос, сказал Богачев, и задан он не просто так. То есть, как-то странно и дико мне жить без тебя. Сердце ласка любви не согрето. Фальшиво пропел тайный советник. А вы, кстати, себя отлично показали. Просто отлично. И не испугались. Вот что главное. В полицию не кинулись, даже сбросив двоих на рельсы. Вид у капитана ВВС, князя Шаховского, был весьма-весьма обалделый, надо так сказать. «Челюсть подберите», — резко сказал ему Богачев. «Право, я начинаю сомневаться в своем первоначальном мнении о вас». «А она тоже?» Богачев покачал головой, вроде как раздосадованно. «Догадались? Вот так вот и берут вас, идиотов, на сладенькое. Медовая ловушка называется. А ведь вы подписку давали. Лекции с вами проводишь с идиотами». «Настя, Настя! Как ее звали?» — спросил князь, стараясь привести в порядок бешено стучащее сердце. «Почему звали?» — недоуменно переспросил Богачев. — И сейчас зовут. Мы обычно ее называем жар-птица. Князь сдержал ругательство. — Да вы ей не переживаете. Ну что раскисли, как какой-нибудь юнкер? Детский сад, штаны на лямках. Она вам, кстати, дала отличные рекомендации. 10 из 10. А здесь принято доверять ее мнению. — Твою ж мать! — Итак, — Богачев смотрел пристально, как будто бы в самую душу. «Вы с нами?» «А катись оно все колбаской!» «Еще бы не с вами!» Богачев расцвел. «Вот и отлично! Тогда, милостивый государь, прошу за мной. Будем оформляться!» Москва, Российская империя, Ходынское поле, 16 мая 1949 года. Оформление было нелегким. Он прошел 3 кабинета с психологами, каждый из которых задал не менее чем 500 вопросов. Ну, право же. Психология сама по себе является формой умопомешательства, ничуть не иначе. Написал 2 свои автобиографии, полную и краткую. Сдал отпечатки пальцев, как какой-нибудь уголовник. В Боткинской больнице прошел полный медицинский осмотр, который подтвердил лишь тот факт, что князь Шаховской не годен к полетам на боевых самолетах около звукового типа, но отлично готов к работе шпионом. Первый день после собеседований ему хотелось нажраться, но усилием воли он подавил в себе это желание. Ночью снилась Настя. Крайний раз она танцевала в каком-то зале с лощеным гражданским уродом, а потом погас свет и началась автоматная стрельба. Он бросился к ним, но не успел. Все было как будто в воде. Проснулся с криком и потом долго не мог уснуть. Никто не говорил ему, сколько собеседований и испытаний ему еще предстоит пройти. Видимо, это тоже было одним из испытаний — задолбать неофита до того, что он плюнет и уйдет. Но в этот день он, как и положено, в 9:00 стоял на проходной Ходынского аэродрома. Но его Вергилий, неулыбчивый и молодой сотрудник, так они все звались, в штатском повел его не в очередной забег по лабиринту кабинетов, а к лифту. В лифте около каждой кнопки были прорези для ключа, и номеров этажей не было. Непонятно было даже, то ли этот лифт идет вверх, то ли он спускается вниз в адские подземелья. Судя по толчку, все-таки вверх. На верхнем этаже, похоже, что шестом, по средним, они оказались в лабиринте тихих и прямых коридоров. Полы были застелены чистой красной ковровой дорожкой, в отличие от первых этажей, не замусоленной. На дверях не было табличек с именами и чинами, только безликие номера. Около одной из табличек его провожатый остановился и постучал. И вот князь Шаховской оказался в кабинете, стены которого были отделаны софьяном. Буквой «Т» был выстроен стол карельской березы с длинной приставкой для совещаний, а за спиной хозяина кабинета был имперский штандарт и еще один флаг черный с белой летучей мышью. На фотографической карточке пристально, без тени улыбки на происходящее в кабинете, смотрел государь, его императорское величество, Александр IV Романов. «Петр Иванович», — представился, протянув руку, хозяин кабинета. Вид у него был вполне даже штатский, только глаза быстрые и внимательные, как будто прикасающиеся к тебе взглядом. Несколько портили картину. «Капитан, князь Шаховской», — представился князь, — «временно откомандирован». «Ну, может так статься, что уже и не временно. Господин Богачев довел, чем вам предстоит заниматься?» «В общих чертах. Разведка в зоне Ближнего и Среднего Востока». Князю было не совсем удобно обращаться к начальству. Он не знал звания, и пока что заминка была заметной. «Не совсем так. Мы, можно сказать, особая организация, и нам нужен специалист именно вашего профиля, точнее, специалисты». Князь никак не отреагировал. «Вы прошли курс выживания?» «Как и положено, в Сибири». «Были в Рейхе?» «Черт! Разговор сворачивал совсем не туда. Шаховской любил Рейх, хотя бы потому, что не менее половины его крови была немецкой, точнее, остзейской. Кроме того, он верил в дворянское братство, которому ни к чему границы. Несколько раз с родителями на водах жил у родственников в Кёнигсберге. Крайний раз когда?» Петр Иванович себя выдал. «Немного, но выдал. Слово «крайний» используют авиаторы. Использование слова «последний» является табу. Последний полет — это тот, из которого не вернулись. 2 года назад принимал новую технику. Вам знакома структура Люфтваффе? Кто такие метеорологи? Ну, конечно. Метеорологи, специальная группа наземных действий, входит в состав стратегического командования Люфтваффе. В нее входят опытные десантники, специалисты по выживанию в экстремальных условиях. Их забрасывают с парашютом в глубокий тыл противника с целью наблюдения за метеорологической обстановкой в районе цели, разведки и обозначения целей, оказания помощи сбитым экипажам и даже организации промежуточных аэродромов подскока с дозаправкой ударных средств. Курирует лично командующий Люфтваффе рейхсмаршал авиации Герман Геринг. На вооружении достаточно. А про скандал с неким оберстом Ровелем слышали? Это тот, который нарушение Цюрихских конвенций о шпионаже занимался установкой разведывательных камер на гражданские самолеты Люфтганзы? Он самый. Слышал. Его лишили звания и отдали дело на рассмотрение офицерского суда чести. Скандал и в самом деле был знатный. Началось все с того, что дальний гражданский самолет Фоке-Вульф Кондор запросил экстренные посадки в аэропорту Борисполь в связи с отказом сразу двух двигателей на одном крыле. Посадку разрешили, самолет сел благополучно, в том смысле, что все пассажиры остались живы и здоровы. Их пересадили на экстренно вылетевший следом самолет и отправили дальше по маршруту. Поскольку Борисполь являлся одним из пунктов обслуживания компании «Фоке-Вульф», двигатели решили менять прямо там, на месте, благо там были и двигатели, и квалифицированные немецкие механики, чтобы их поменять. Однако на сей раз все пошло совсем не гладко, не так, как рассчитывали организаторы этого полета. Внезапно нагрянувшая русская жандармерия взяла под стражу и самолет, и летный персонал по обвинению в контрабанде. Когда же германская сторона заявила решительный протест, русские продемонстрировали две автоматизированные фотокамеры Цейса для съемок с большой высоты, которые отнюдь не входили в стандартное оснащение самолета. Скандал поднялся знатный. Оберст Теодор Ровель возглавлял абверпункт при германском аэродроме Тегель в Берлине. Он ни в чем не признался, однако имело место грубое нарушение Цюрихских конвенций, да еще в отношении союзника. Самолет следовал в Циндао через всю территорию России, и Россия дала понять, что такие полеты могут быть прекращены. В результате оберста Ровеля освободили от занимаемой должности, лишили воинского звания и передали дело на рассмотрение офицерского суда чести. Было понятно, что неполадки сразу в двух двигателях, появление жандармерии, которая точно знала, что ей искать, не случайность. И оберст Ровель, как начальник абверпункта, должен был понести ответственность. Собственно говоря, тем же должен был заниматься и Павел Иванович Богачев, тайный советник и куратор новичка, князя Шаховского. Только в отличие от оберста Ровеля, Богачев ни разу не попался. Павел Иванович улыбнулся. «А сами-то верите?» «Во что, простите?» «В то, что его для вида осудят?» «Да, верю». «Увы, вера ваша напрасна». Павел Иванович достал из ящика стола лист бумаги, толкнул его по столу вместе с ручкой из письменного набора. «Да, подпись, расшифровка полностью». Князь посмотрел на разграфленный лист. Это был текст присяги. «А что, произносить вслух не обязательно?» «У нас здесь свои порядки, еще привыкните. Одно из правил — язык мой, враг мой». Князь посмотрел влево и наверх. Император внимательно смотрел на него с фотографической карточки, словно бы спрашивая: «Сдержишь? Потянешь? Справишься?» Перед ним была новая жизнь, его новая жизнь. Резкими движениями он начертал требуемое. «Оберст Теодор Ровель», — сказал Павел Иванович, убирая бумагу в стол, — «не только не подвергнут суду офицерской чести, но и вообще никак не наказан. Он обнаружен нами в Киле на главной базе флота Открытого моря, где есть первоклассный центр дешифровки аэрофотоснимков. Второй такой центр, судя по всему, расположен в Кёнигсберге, в котором вы гостили». Павел Николаевич постучал ручкой по столу, словно привлекая внимание. Полковник Теодор Ровель, как оказалось, является не сотрудником АБРА. Он руководит ранее неизвестной нам секретной службой Рейха, известной среди своих как «Лисья нора». Эта спецслужба является личной разведкой маршала Геринга, подчинена только ему и не имеет никакого отношения к АБРу. Хотя ее сотрудники часто прикрываются либо разведпунктами АБРа, либо и вовсе представляются пилотами Люфтганзы и других авиакомпаний. По тем немногим сведениям, какие нам удалось узнать, первоначально служба была создана как служба получения и дешифровки аэрофотоснимков с использованием гражданских самолетов. Но теперь ее полномочия даже расширены. Теперь маршал Геринг, независимо от АБРа, ведет разведку в тылу потенциального противника и даже своих союзников, заводит и ведет формализованные дела на цели для стратегических бомбежек. Они же решают задачи по повышению эффективности поражения целей с помощью технических средств наведения, в частности, с использованием радиомаяков, так называемых воздушных торпед, автоматически наводящихся на эти маяки. Вы все поняли? Мы должны их уничтожить? Павел Николаевич недоуменно посмотрел на князя, а потом расхохотался. Искренне и шумно. О, Господи! Да нет, конечно. Ну, какой смысл их уничтожать? Скажите на милость. Уничтожить. Уничтожив Ровеля, мы ничего не добьемся. Просто ему на смену придет еще кто-нибудь. Мы должны перенять их опыт, молодой человек. Сделать свою лисью нору. И вам, полагаю, выпадет честь в этом поучаствовать. Простите, каким это образом? Все в свое время. Вы, кстати, радиолюбитель-механик, верно? Верно, ответил Шаховской, уже ничему не удивляясь. Это вам пригодится в вашей работе. Но для начала вы должны пройти дополнительную подготовку. Того уровня навыков по выживанию, который у вас есть, совершенно недостаточен. Ждите здесь, никуда не отлучайтесь. Богачеву пришлось ждать почти час. За это время князь многое передумал и уже почти пожалел, что ввязался во все это. В конце концов, можно переучиться, пойти гражданским пилотом. Водить пассажиров тоже кто-то должен, а небо есть небо. В таких вот раздумьях он почти пропустил, как хлопнула дверь, и в пустое присутствие вошел Богачев. Следом за ним, выше среднего роста, загорелый и наголо бритый человек со своими монгольскими усами, напоминающий Чингисхана. — Сударь, как раз кстати, за мной. В кабинете было тихо и пусто. Телефонный аппарат молчал. Видимо, Богачев то ли еще не был в пределе, и его никто не беспокоил, то ли степень секретности была такова, что он и сам не знал, чем занимается. Шутка. «Капитан, князь Шаховской, капитан Искандер Багыш, с вашего позволения я вас оставлю ненадолго». Богачев вышел обратно в присутствие звонить. Явно выяснить по результатам. Капитан Искандер Багыш сидел с непроницаемым видом, словно его и ничего здесь не касалось. Те, кто жил на Востоке, умеют принимать такой вид. «Салам алейкум», — сказал Шаховской. Капитан не отреагировал. «Ну-ну». В присутствии коротко звякнула трубка, водруженная обратно на рычаг. Обратно вернулся Богачев, чему-то радостный. «Господа, вопрос улажен». Князь недоуменно посмотрел на Богачева. «Транспортник отходит ровно в 17:00 по местному».